Нет такой могилы. Свет горел, компьютеры работали как насосы, терминал был готов принять цифры, которые будут произнесены мне на ухо. Я составила себе плейлист для управления призраками. Мне хотелось взять реванш и вывести Флору из себя. В плейлисте были песни «Who is she?» группы iMonster. iMonster — английский дуэт электронной музыки, состоящий из двух звукозаписывающих продюсеров из Шеффилда — Дина Хонора и Джареда Гослинга. «You can't kill me, I'm alive» — MLMA. MLMA — «Me love me a lot». Псевдоним южнокорейской художницы, рэпера и модельера. Она известна сюрреалистическими, иногда гротескными образами в различных художественных средствах массовой информации. «Que sera?» — «Что будет» с французского. Оокса Тейлора. Оокс Тейлор — настоящее имя Жан-Кристоф Лесу. Родился в 1975 году. Французский музыкальный продюсер и диджей, более известный под сценическим псевдонимом Оокс Тейлор. Выпустил 6 студийных альбомов в сотрудничестве с другими артистами. «I'd like to walk around in your mind», «Вашти Баньян» и так далее. Вашти Баньян родилась в 1945 году. Британская певица и автор песен. После пары дней в сопровождении музыки я почувствовала себя лучше. На самом деле мне было страшно. Я оставалась наедине с активным духом в замкнутом пространстве весь день. Но я была безмятежна и сильна. Все было спокойно, и я верила, что на этот раз музыка защитит меня. Я собирала комплексный заказ, для отправки которого не хватало только одной книги. Я дважды звонила клиенту. Наконец, ее привезли со склада. Оставалось лишь ввести ее в нашу систему и завернуть, когда зазвучала песня, которой, как я знала, не было в плейлисте. Флора прибавила громкость. Это был Джонни Кэш, поющий «Ain't No Grave». «Нет такой могилы, что удержит мое тело». Если вы когда-нибудь слышали, как Джонни поет эту песню, вы можете себе представить мое состояние. Ноги подогнулись, и я положила руки на стеклянный прилавок, чтобы удержать равновесие. Потом попыталась унять учащенное дыхание. Я чувствовала, как Флора кралась вдоль края витрины, пока не оказалась рядом со мной. Она вздохнула. Шепот пополз вверх по моей шее. Ее голос напоминал тихий скрип двери. «Впусти меня!»